Радио Евгения Иванникова представляет. Репортаж Ольги Смирновой, ректор СПБ ГУП в борьбе с коронавирусом. О приказе ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого о запрете рукопожатий, поцелуев и объятий. 11 марта ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий выпустил приказ, запрещающий любые тактильные контакты. Этому правилу должны придерживаться все студенты и педагоги вуза, а также учащиеся и преподаватели подведомственной гимназии Ольгина. Так, к запрещенным проявлениям физических и социальных взаимодействий отнесены рукопожатия, поцелуи и объятия. Скажем так, мы, как всегда, ко всему подошли с шуткой. Расписались, тут же поцеловались. Это является как правонарушение, оно и должно контролироваться, но все равно. Этот приказ, как и все остальные, чисто формальный, на мой взгляд. К запрещенным проявлениям физических и социальных взаимодействий отнесены рукопожатия, поцелуи и объятия. Ирония в том, что это приказ, ну, не каких телесных, но при этом у нас куча парочек, которые, конечно, будут нарушать. У нас куча друзей, которые, кстати, ну, вот друзей мы всегда с кем-то поздороваемся, но при этом мы переделываем все под шутку. То есть, как бы, подружно, там, кулачками и так далее, как обычно. А, нет, будут случаи прикольные, мы поздоровались такой, о, все понятно, чел, тебе в деканат, нарушаешь правила, все, зачислен. По словам ректора СПБ ГУП Александра Записоцкого, приказ был издан ради безопасности студентов. Студенты сами все понимают, но если администрация или преподаватели будут это видеть, за этим будет следовать наказание, выговор. Если человек долго не реагирует, будет себя нахально вести, то вплоть до исключения. Так что все, кроме секса, все физические контакты запрещены официально. Да, я говорю, что чисто для галочки. Он странный ЧСВ, который пытается всегда везде себя просунуть. Просто популяризировать. Сегодня вуз, как и многие учебные заведения страны, перешел на дистанционное обучение. Остается вопрос, насколько было необходимо ректору подписывать данный приказ. Мы провели опрос среди наших слушателей и выяснили, 63% респондентов ответили, что запрет тактильных контактов никак не поможет в борьбе с распространением коронавируса. Сейчас в нашей стране почти все учебные заведения переведены или будут переведены в скором времени на дистанционное обучение. Когда закончится карантин, никто из специалистов прогнозировать не может. Ольга Смирнова, Егор Костин, специально для радио Евгения Иванникова.